Естественно, ухмыльнулся мой ученик. Способность предвидеть проблему и правильно на нее реагировать – основа выживания в высшем свете, мой пока еще неопытный наставник. На самом деле я прикинул несколько вариантов того, как можно сохранить себе жизнь после того, как в мире появится третья сила второй орбиты. Первое, ты должен пройти полномасштабное обучение навыку писательства. Без этого никак. Как показывает практика, магия древних способна тягаться с силой хаоса на равных. Нужно только правильно ею распорядиться. В этом мире есть три места, где ты можешь пройти обучение. 2. Поправил я. Локация древних, что находится в Заракской империи, не годится для этого. Ее хозяин слишком слаб и не обладает навыками наставника. 3. Мой недогадливый наставник. В этом мире есть три места. 2. Как ты правильно понял, это две оставшиеся локации древних, координаты которых у тебя уже есть. 3. Гений древних. Таинственная сила третьей орбиты, что приняла правила игры хаоса и забыла о своем прошлом. Но, как мне кажется, о писательстве они точно не забыли, иначе все сразу потеряет смысл. Это же гении, им нужно как-то проверять свои теории, для этого функционал по управлению пространством подходит как нельзя лучше. Если в локациях древних тебе не смогут помочь, тебе прямая дорога к гениям. Мысль, что озвучил Кемаль Саринта, была разумной, тем не менее обладала некоторыми недочетами. Даже с магией писательства древние проиграли. Причем они были куда опытнее меня, а также обладали полными словарями. Боюсь, ваш вариант хорош на краткосрочную перспективу, не проиграть один бой, но точно не выиграть войну. Поэтому в силу вступает второй вариант, плавно вытекающий из первого. Когда ты обретешь силу, тебе нужно будет решить вопрос с оружием древних, то, вокруг которого кружат все силы. Удивился я. Верно, интерактивная нейронная сеть была права, нужно приблизить мир к полному краху, но не допускать его. Понятия не имею, есть ли такая возможность или нет, но если тебе удастся замкнуть на себя управление оружием, то силы хаоса ничего с тобой не сделают, ибо тем самым вынесут себе смертный приговор. Даже если это получится, я человек, рано или поздно мне все же придется отправиться на встречу со светом, поэтому тебе либо придется как-то продлить себе жизнь, либо научиться передавать свои способности детям, благо их у тебя будет достаточно, но все это проблемы будущего тебя, для начала нужно себя обезопасить, хотя, есть, конечно, и третий вариант, подходишь к инквизитору, падаешь на колени и молишь о прощении, расторгаешь брак с Ильей, просить предоставить тебе оскверненную кровь, соглашаешься выполнить любое поручение, каким бы сложным оно ни казалось и, уверен на все 100%, тебя помилуют. Нет, едва не закричал я. Последнее предложение Кемаля Саринта походило на провокацию. Раз нет, нечего тебе сидеть в кострище. Полагаю, хаосу потребуется какое-то время, чтобы согласовать все условия между бездной и Фарафа, после чего тебе опять придется поработать. Раз наши незваные гости не могут самостоятельно добраться до сил второй орбиты, значит это придется кому-то делать. Угадаешь с 7 попыток, на кого падет сия нелегкая ноша. Вот и я думаю, что нельзя тебе долго отдыхать. Нужно бежать. Идея здравая, но для начала мне нужно попасть в сокровищницу падишаха Баизида IV. Там находится один из словарей писательства. Могу ошибаться, но тебе 6 словарей будет более чем достаточно. В них есть все, чтобы дать отпор кому угодно. Хоть инквизитору, хоть Карине Форде, хоть любой из живущих на планете сил. Все, что тебе требуется, научиться правильно пользоваться тем, что у тебя уже есть. Остальное получишь в локациях древних. Вам так не терпится выгнать меня из города? Тебя, свет с тобой, любящий шутить наставник. В отличие от обычных людей, как бы далеко ты ни убежал за день, вечером все равно у тебя будет возможность вернуться домой, чтобы на следующее утро начать свой поход с той же точки. Так что не нужно обвинять меня в таких глупостях. Боюсь, как только хаос договорится с силами второй орбиты, а это может случиться в любой момент, времени на собственные дела у тебя уже не будет. Сегодня никуда не пойду, я только женился, в конце концов. Сегодня тебя никто никуда и не гонит. Отпразднуй, порадуйся, а завтра с чистой совестью отправляйся работать. Даже представить не могу, сколько у тебя времени займет путешествие на 5000 километров, так что откладывать его не стоит. С местными проблемами мы разберемся сами, как и с Кариной Форде, если она вздумает сунуться в кострищ. Нужно к туманнику, задумался я. Наверняка есть способ формирования порталов в нужную точку. Не могли древние такого не предусмотреть. Сходить к туманнику, конечно, идея здравая, благо у тебя и ключей стало больше, вот только этот способ мне не кажется правильным. Откуда тварь Фарафа может знать о том, что происходило на планете до ее появления? Нет, мой жаждущий облегчить себе участь наставник, тебе все равно придется работать. Можно, конечно, рискнуть и использовать телепорт темных, но у меня нет гарантий, что храм Скрона доставит тебя туда, куда ты хочешь. Может, запрячет в места, где твоя магия работать не будет. Или сразу к Карине Форде. Первый, конечно, парень терпеливый, но даже ему может надоесть ждать, когда силы вздумают сделать следующий шаг. Вдруг решит, что и на третьей орбите неплохо. Нужно быть готовым к каждой мелочи. Все, идем. Твоя новая жена тебя уже заждалась. Торжественное празднование бракосочетания главы города решено было провести на открытом воздухе. Слишком хороший выдался денек, холодные осенние ветра утихли, из-за тучек вышло солнышко, словно тоже готовилось к нашему празднику. Даже отец Урк обещал прибыть на мероприятие, чтобы утвердить его статус. Вернее, мне придется слетать в Турб за ним. Наличие переговорного устройства резко улучшает качество и удобство жизни. Гулянка продолжалась до поздней ночи. Я оказался прав, предположив, что жителям кострища катастрофически не хватает праздников. Люди веселились, словно это была их последняя гулянка. Даже пришлось стражников приглашать, чтобы утихомирить особо выпивших и начавших буянить граждан. Гости города, что явились на аудиенцию к инквизитору или дознавателю, вначале смотрели в нашу сторону осторожно, однако довольно быстро успокоились и даже начали присоединяться. Еще бы, кто откажется поесть и выпить бесплатно? Тем более, что наши повара развернулись во всю ширь своей немаленькой души. Вино лилось реками, еда поглощалась повозками, люди падали штабелями. Идеальный праздник. Согласно договоренностям, сегодня была ночь Алии, но моя новая жена слишком устала, чтобы заниматься чем-то интересным. Да и живот уже знатно мешал. Так что девушка поцеловала меня, легла и буквально за пару секунд провалилась в сон. Я лег рядом, слушал спокойное дыхание и с каждой секундой все больше и больше понимал, что Кемаль Саринта не прав. Туманник точно знает, каким образом пользоваться писательством. Откуда? Да потому что с большой долей вероятности гении древних пользуются этим навыком или чем-то на него похожим прямо сейчас. Достав ключ, открывающий дверь на арену, я какое-то время задумчиво крутил его в руках, прикидывая все за и против. Если туманник не знает ответа на мой вопрос, то я впустую потрачу редкий и драгоценный предмет, ибо сейчас вопросов к этой сущности у меня нет. Все, что я хотел, уже знаю. Разве что местоположение Карины Форде можно узнать, но и это глупый вопрос. Можно выяснить список всех обновлений для мифрилового доспеха, но и тут туманник может схитрить и сказать, что списка нет. Человек получит все, о чем может только подумать. Что еще? Точные координаты всех словарей, способ адаптироваться к тьме 60 уровня, что я хочу узнать, если внезапно хозяин арены заявит, что помощь с порталами мне не сможет. Стоп, а ведь есть вопрос, ответ на который мне интересен, даже не интересен, жизненно важен. Приветствую, путник, я туманник, тот, кто. Можешь не утруждать себя долгими рассказами, твои слова мне уже доводилось слышать неоднократно. Я пришел сюда за ответами. Туманник, у меня есть навык писательства. Одна из строк позволяет мне открывать телепорт, но только в ту точку пространства, в которой мне уже доводилось бывать. Каким образом можно изменить строку, чтобы у меня появилась возможность телепортироваться в произвольную точку нашего мира? 40 волн, путник. Ответ на этот вопрос будет стоить тебе 40 волн. Ты в своем уме почему так дорого? Опешил я. Телепортация в произвольную точку является нежелательным навыком. Она нарушает баланс одним своим существованием. Тот, кто желает творить запрещенные действия, должен изрядно за них заплатить. 40 волн, путник. Только так у меня не будет права умолчать и не выдать тебе ответ. Хаос против, догадался я. Мне неведомы мысли порождений хаоса, но я уверен, они хотели бы остаться единственными существами нашего мира, обладающими способностью телепортации в произвольную точку. Поэтому они будут делать все, что в их силах, чтобы устранить конкурента, а также того, кто даровал ему такую возможность. Однако 40 волн являются тем незыблемым правилом, пойти против которого не смогут даже порождения хаоса. Они вынуждены будут признать, что у меня не было иного выбора и станут уничтожать только тебя. Я даже ухмыльнулся, еще один повод для инквизитора, чтобы меня убить. Видимо, такова моя судьба. Ладно, что по второму вопросу. Тогда другой вопрос. Порождения хаоса уже желают моей гибели, но пока им приходится со мной сотрудничать. После того, как баланс будет восстановлен, у них появится гораздо больше сил. Мой вопрос заключается в том, каким образом мне можно избежать их гнева, как защититься, даже если я получу твой телепорт. Ответ на этот вопрос существует, если да, сколько волн мне придется пройти, чтобы его получить. Туманник думал долго, я даже начал подозревать, что он совсем мне не ответит, однако вскоре страшное чудище снизошло до ответа. Невозможно защититься от гнева хаоса, они являются полноправными хозяевами этого мира и ни одно из существующих с момента появления на планете хаоса оружия не сможет их уничтожить. Ни одна из существующих с момента появления на планете хаоса защит не способна защитить тебя от их атак. Мне нечего ответить на твой вопрос, путник, сколько бы волн ты ни прошел. Казалось бы, что стоило расстроиться и впасть в отчаяние, что мне ничто в этом мире не сможет помочь, но Кемаль Саринта научил меня смотреть между строк. Туманник не имел права отвечать на мой вопрос, тем не менее это ответил. Причем так, что у меня не осталось ни единого сомнения, что способ спастись от хаоса все же существует. Потому что фраза «ни одно из существующих с момент появления на планете хаоса» означает, что всего-то нужно использовать оружие и защиту древних, использовать то, что наверняка хранится в двух локациях, до сих пор спрятанных от взора хаоса. Вряд ли это поможет мне уничтожить инквизитора и дознавателя, ведь они все же смогли захватить наш мир, но защититься и заставить с собой считаться я точно смогу. Главное, чтобы в локациях древних хоть что-то осталось. Раз так, посмотрим, на что годится лечебная аура 50 уровня. Даром ли, я его так прокачал, мне нужен ответ на первый вопрос. Каким образом я могу пользоваться телепортом? Раз нужно пройти 40 волн, так тому и быть. Волна. Глава 9. Объяснишь мне, мой недалекий наставник, для чего было так рисковать? Ты себя в зеркало видел? Похож на скелет, а все туда же. Какие 40 волн? Как ты вообще на это решился? Результат получен? Получен. Я жив? Жив. Что еще нужно? Спросил я, стараясь не хрипеть от боли. Лечение не справлялось, повреждения носили какой-то глубинный характер и обычная магия, усиленная всевозможными камнями поддержки, ничего с ними поделать не смогла. Да, руки и ноги я вернуть смог, но исправить тело после того, как две бесформенные туши прошлись по ней своей проклятущей магией и физической силой, уже не получалось. Очень надеюсь, что со временем оно само восстановится. Так, во всяком случае, обещал туманник после того, как 40-я волна была полностью зачищена. На самом деле, если меня попросят еще раз повторить это безумие, мотивируя тем, что я уже проходил полностью арену, так что знаю, что там происходит, то мне придется сильно постараться, чтобы не прикончить провокатора. Я сотню раз пожалел, что ввязался в это предприятие, но отступать было поздно. После 30-й волны Фарафа начали появляться вдвоем, что сильно усложнило прохождение. Что касается финальной волны, даже вспоминать об этом не хочется. Два Фарафа со 100% силой повелителя второй орбиты – это что-то из разряда нереального. Меня рвали на части, месили, как тесто, несколько раз почти сбрасывали с арены. Развлекались бесформенные туши как могли. Тем не менее я прошел. На зубах, на жилах, на какой-то непонятной силе воли, но прошел. Постоянно приходилось отращивать себе ноги и руки, не забывая отправлять 2-3 лечения в чудищ, так что к тому моменту, как последняя громадина рухнула на арену и развеялась, целостность моего мифрилового доспеха оставляла желать лучшего. Твари даже не замечали, что на мне надета непробиваемая броня и рвали ее как тонкую бумагу. После того, как все закончилось, туманник поздравил меня с первым прохождением арены. За всю историю человечества еще не было ни одного случая, чтобы кому-то хватало силы и наглости пройти этот кошмар и остаться в живых. Вот только одними поздравлениями награда и закончилась, ни сверхсильных артефактов, ни рецептов, ни ресурсов, ничего. Только ответ на вопрос. Но оно того стоило. Писательство оказалось крайне необычным навыком со многими гранями. Ты называешь это состояние жив? Кемаль Саринто усмехнулся и в очередной раз оглядел меня с ног до головы. «Да ты оптимист, мой верящий в себя наставник. Мало того, что сам пострадал, так еще и доспех сломал. Ты в курсе, что каждая твоя вылазка вынуждает меня работать, чего я, между прочим, не очень-то и люблю?» Туманник сказал, что состояние стабилизируется через 3 дня. «В меня попало слишком много яда Фарафа, просто так его не вывести. Доспех, конечно, пострадал, но мне удалось забрать все кольца и обломки. Думаю, одной костяшки будет достаточно, чтобы полностью восстановить мой доспех. Так что вскоре я буду в полном порядке и готов к новым свершениям. Естественно, будешь, у тебя просто выбора иного нет. К тебе же гости приходили?» «Приходили», — ответил я и поежился от неприятных воспоминаний. Обе сущности хаоса явились ко мне в комнату, даже не спрашивая на то разрешения. Нависнув надо мной, они какое-то время молча на меня смотрели, держа в руках обнаженные мечи. Один пытал светлым огнем, другой тьмой. Наверное, нужно было что-то им объяснить, но после того, как я вернулся с арены Туманника, мог только хрипеть. Это сейчас, пару часов спустя, ко мне вернулась возможность говорить, тогда же даже дышать было трудно. Собственно, обе силы хаоса молча возле меня постояли, после чего также молча вышли. Единственное, чего они смогли добиться, — перепугали Алию. Хотя непонятно, кто ее перепугал больше, эти два чудовища или я, вернувшийся из арены. В общем, еще один плюсик к тому, что мне в срочном порядке нужно искать способ защититься от существ, возомнивших себя богами нашего мира. С чего они вдруг так возбудились? В какой-то момент вскочили с трона и принялись ходить по залу, словно не понимали, как им поступить. «Когда же ты вернулся? Только что не побежали в твою комнату. Даже не представляешь, как это страшно, бегающий инквизитор. Волосы сами собой шевелиться начинают. Телепортация в произвольную точку случилась», — пояснил я. «Раньше это была прерогатива хаоса, теперь она есть и у меня. Туманник предупреждал, что моим гостям это не понравится. Как показывает практика, он был прав. Когда в наш мир вернется баланс сил, то хаос займется мной вплотную. Они и так сегодня едва сдержались, чтобы меня не прикончить. Вот, значит, как...» Кемаль Саринто задумался. «Как я понимаю, вариант с тем, чтобы упасть на колени и вымаливать у них прощение, больше не работает. Боюсь, что он изначально был обречен на провал. Существа хаоса слишком злопамятные, чтобы что-то кому-то прощать. Остается надеяться только на то, что переговоры с Фарафа и Бездной затянутся на несколько лет, и эрцгерцога Валевского вызывают в тронный зал. В комнату влетел мой помощник. Вид у него был какой-то взъерошенный и в чем-то безумный. Словно сам свет спустился в наш город и приказал доставить ему меня. Я прекрасно понимал причину такого поведения. Для моего помощника силы, что сидели в тронном зале, являлись воплощением богов, так что любое их слово должно было выполняться сразу и беспрекословно. Однако во мне проснулась врожденная вредность. Негоже, когда мой помощник ставит кого-то выше меня. Он же мой подчиненный, а не инквизитора. Вызывают? Кто может вызывать меня в моем городе? Инквизитор. Разве Кострищ стал городом инквизитора? Продолжил допытываться я. Он так и приказал. Доставить сюда Валевского. Так точно, ваша светлость. Слово в слово. Это было уже неожиданно. Обычно представители хаоса вели себя более деликатно. Если инквизитор приказал именно так, то он чувствует за собой силу, что не может меня не беспокоить. С чего вдруг такая резкость? Мысли есть? Я повернул голову в сторону задумчивого Кемаля Саринто. Есть, и они тебе не понравятся. Хаос договорился со второй орбитой. Вот так внезапно? 40 волн, мой недогадливый наставник. Ты прошел 40 волн, и Фарафа что-то получил. Он стал сговорчивым, а Бездна была готова на все изначально. Тебе помочь добраться, или сам дойдешь? Боюсь, сам на ближайшие 3 дня я не ходок. Вздохнул я, заканчивая формировать строку для нового портала. Она оказалась почти в 3 раза длиннее предыдущей, к тому же 20 слов в моих текущих словарях не было. Даже если бы я захотел, никогда бы самостоятельно до такого варианта не дошел. Помощь Туманника оказалась весьма ценной. Нужны носилки. Кемаль Саринто обратился к помощнику, и того ветром сдуло. Мой ленивый ученик даже в мыслях не допускал, что возьмет меня на руки. О том, что после битвы с каменоидами он тащил меня несколько дней, никто не вспоминал. Тогда были другие обстоятельства. Пока твой чрезмерно взволнованный помощник бегает и вокруг никого нет, на всякий случай спрошу, не хочешь сбежать, инквизитор прекрасно понимает, что приказывать тебе в твоем городе не может, однако делает это. Это плохо, очень плохо. Сбежать я смогу в любой момент, заверил я и на всякий случай сформировал портал. Он открылся без проблем и отливал все тем же красным свечением, что и мои предыдущие. По идее, выход находится в 10 метрах от одной из локаций древних. Даже если существа хаоса за мной последуют, войти туда не смогут. Сбегать же сейчас и подставлять тем самым кострич нельзя. Эти гады могут начать мстить за то, что их воля не исполняется. Отрадно, что ты думаешь головой, а не поддаешься на волю эмоциям, кивнул Кемаль Саринта. В любом случае, готовься. Почему-то мне кажется, что встреча будет не самой приятной. Многоопытный ученик оказался прав на все 100%. Мой помощник привел людей с носилками и вскоре я очутился в главном зале. Инквизитор смотрел на меня как на грязь, что прилипло к подошве его идеальных сапог. От существа хаоса исходила настолько мощная аура, что слугам не удалось доставить меня до места. Они рухнули на пол без чувств, вынудив Кемаля Саринта ринуться мне на помощь. Стыдно признаться, но после арены Туманника я даже на ноги самостоятельно подняться не мог. Мой заботливый ученик усадил меня на трон и, шатаясь, отдалился. Аура, которую включил инквизитор, придавила даже Кемаля Саринта. Что говорить обо мне? На самом деле ничего, мыслей на этот счет вообще не было. Единственное, что меня заботило прямо сейчас, как сделать очередной вдох и не сдохнуть. Давление исчезло резко, из-за чего тело непроизвольно издало странные звуки, похожие на вздохи облегчения. Так как я сидел на троне и явно не собирался вставать перед инквизитором, тому пришлось подходить ко мне самому. Магический камень, что делал меня темным, уже был вытащен, так что разговор с инквизитором не должен был меня убить. Остановившись в шаге от меня, существо хаоса наполненным торжеством голосом провозгласило: «Принципиальные договоренности с бездной Эйфорофа достигнуты, мы переходим к следующей фазе. Сейчас ты отправишься к механоидам и заберешь у них систему стабилизации, затем тебя ждут гении древних, что сформируют два носителя. После чего ты поочередно должен навестить бездну Эйфорофа и забрать часть их силы в носители. С этими предметами тебе надлежит явиться к точке прорыва в мир, куда уже отправился первый. Там ты используешь стабилизатор, чтобы сохранить первому разум, после чего активируешь оба заполненных носителя. Это сделает первого новой силой второй орбиты. Отправляйся немедленно. Есть несколько уточнений, уважаемый инквизитор», — произнес я, и давление твари хаоса вновь накрыло тронный зал. Говорить стало тяжело, но возможно, так что я продолжил, несмотря на невероятное давление. «Первое, я сейчас нахожусь в крайне истощенном состоянии, чтобы куда-то отправляться. Мне нужно 3-4 дня, чтобы хотя бы ходить начать. Если вы сумеете сделать чудо и поставить меня на ноги здесь и сейчас, тогда я буду готов работать. Однако существует и второе, все, что вы только что провозгласили, требует некой работы. Любая работа, как известно, требует оплаты. Нужна оплата и мне. Ты смеешь с нами торговаться?» Инквизитор даже ошалел от моей наглости. «Не торговаться, отстаивать свои интересы. Мне не нужны ресурсы, золото или предметы. Мне необходимы гарантии, что после того, как мир обретет баланс, хаос сохранит мне жизнь, разум и свободу. Я хочу остаться эрцгерцогом Валивским, главой автономного города Кострищ. Какой смысл мне бегать от силы к силе, если после всего того, что я для вас сделаю, вы меня уничтожите? В чем выгода для меня и моего города? Хочу напомнить, после того, как ушли иномерцы, унеся с собой рунную магию, человеческая жизнь вновь стала ограниченной. Максимум через 100 лет, что по вашим меркам секунда, меня не станет. Так какой смысл уничтожать меня сейчас? Вы настолько великие провидцы, что знаете о том, что произойдет через 5-10 лет. Вдруг первый, дорвавшийся до такой силы и власти, станет слишком непредсказуемым, его придется заменить, так как вашему любимому балансу вновь будет что-то угрожать. Даже если вы найдете, кем его заменить, у вас есть на примете человек, который сможет все это провернуть еще раз. Я не прошу чего-то сверх меры, не прошу ползать передо мной на коленях. Все, что мне нужно, гарантии безопасности и толику уважения. Долго речь готовил, в переговорном устройстве послышались слова Кемаля Саринта. Мой ученик отошел к стене, но не покидал тронный зал, желая узнать, чем все закончится. Существа хаоса довольно долго молчали, глядя друг на друга. Они словно мысленно общались по своим переговорным устройствам, как это делаем мы с Кималем Саринта. «Импровизация», — ответил я. Попытка подняться вновь результата не принесла. Одно то, что мне удается сидеть, не падая, уже победа. «Ты будешь жить», — неожиданно провозгласил инквизитор и резко уменьшился в размерах. «Мы считаем тебя опасным, непредсказуемым и наглым человеком, однако нельзя не учитывать всю ту пользу, что ты приносил ранее и можешь принести в будущем. То есть все же в планах убить меня было?» — поразился я. «Не перегибай», — тут же послышался совет Кималя Саринта. Инквизитор сделал вид, что ничего не услышал и продолжил вещать. «У тебя есть 5 дней на восстановление, после чего ты должен будешь отправиться выполнять наше поручение. Чем раньше в этот мир вернется баланс, тем спокойней будет жить людям. Мне нужны координаты всех точек, в которые вы хотите меня отправить», — попросил я, и в руках инквизитора появился лист. Он протянул его мне, вот только сил на то, чтобы его забрать, у меня не было. Сущность хаоса нахмурилась, посчитав мое поведение очередным нарушением, но тут подоспел Кималь Саринта, что забрал бумагу. «Он сейчас даже шевелиться не может», — на всякий случай пояснил мой расторопный ученик. 40 волн арены туманника полностью высосали его силы. «Мы уже донесли до храма Скрона и цитадели информацию о том, что в мире появился человек, способный проходить 40 волн арены туманника», — произнес инквизитор, словно это было само собой разумеющееся. «Зачем?» — произнес я прежде, чем разум заткнул мне рот. «Видимо, все же истощило меня не слабо, что я начал говорить, а потом думать. Информация или предметы, которые можно добыть на арене туманника, относятся к разряду уникальные. Что у светлых, что у темных есть необходимость в многих вещах, добыть которых по тем или иным причинам невозможно. Мало того, сам туманник готов предоставить эти предметы или информацию только на 40-й волне. Только не говорите, что я должен работать для храма Скрона и цитадели бесплатно. Полная арена туманника – это не увеселительная прогулка под луной в обнимку с красивой девочкой. Лечение бесполезно против яда Фарафа, а он, как видите, превращает меня в овощ. Существует особый камень поддержки, что устраняет действие любого яда, включая яд Фарафа, заявил инквизитор. И, как называется, где добывается? Спросил я, так как существо хаоса умолкло. Это твой вопрос, человек? Спросил инквизитор, отчего у меня по спине пробежал табун мурашек. В переговорном устройстве тут же заорал Кималь Саринта, предупреждая о том, что мне стоит заткнуться здесь и сейчас, но я это понимал и без моего мудрого ученика. Вопрос инквизитору будет подразумевать оплату ответа. Зная вредность этих сущностей, оплатой могло стать все что угодно, включая приказ броситься с обрыва вниз головой. «У меня нет вопросов к инквизитору», — выдавил я. Инквизитор кивнул и, прежде чем занять свое место, добавил, количество имеющихся у тебя ключей на арену туманника также стало достоянием храма Скрона и цитадели. Через 3 дня в кострищ прибудут их представители, чтобы выдать тебе свои требования. То, что нужно узнать или получить на арене туманника. Права отказаться у тебя нет, эрцгерцог Валевский. Хочешь убедить нас в своей полезности? Докажи это на деле, а не используя свой чрезмерно длинный язык. Когда храм Скрона и цитадель получит то, что им нужно, вопрос с твоей неприкосновенностью можно считать закрытым. С этими словами инквизитор отправился на свое место, позволив мне обдумать услышанное. То, что меня обрекли на потерю 2, а то и 4 ключей, это плохо. Катастрофа. Конечно, кто-то может подумать, что нельзя сравнивать собственную жизнь и то, что легко добывается с тварей Фарафа, но жизнь научила меня смотреть на нее без фантиков. И, как оказалось, думал так не только я один. «Ты же не решил, мой задумчивый наставник, что только что сумел сохранить себе жизнь?» «Нет, конечно. Сегодня инквизитор слово дал, завтра слово забрал и прикончил меня, аки ненужный элемент. До тех пор, пока у меня не будет гарантированной защиты от нападок моих соседей по трону, о безопасности можно даже не думать. Очень хорошо, что ты это понимаешь сам, без каких-либо подсказок. Даже если они соглашение какое-нибудь подпишут, все равно это не гарантирует тебе ничего. Только собственная сила и защита способны даровать тебе годы жизни. Так что наш план остается в силе, даже несмотря на новые вводные. Сколько у тебя ключей всего осталось? 5. Причем один придется потратить, чтобы заполучить какой-то камень поддержки для лечения. Мне нужна защита от яда. Остальные, как я понял, пойдут в пользу нуждающимся, и отказаться от такой высокой чести у меня права не будет, ибо это сразу покажет тебя с негативной стороны и полностью оправдает агрессивные действия инквизитора к твоей особе», — закончил за меня мысль Кемаль Сарента. 5. Прохождение арены. Ты к этому готов? Нет. Причем одно из прохождений мне придется делать без камня поддержки. Если мне удастся выжить, а там вполне реально сдохнуть, то я вновь превращусь в неподвижный овощ, только и умеющий, что разговаривать. Жесть какая-то, отнесите меня обратно в комнату. Усталость такая, что я сейчас несколько дней бы поспал. И сделайте мне несколько мифриловых заготовок. Нужно отремонтировать броню. Поразительно, но Кемаль Сарента подчинился, даже слова лишнего не сказав. Подняв меня на руки, как какого-нибудь ребенка, он отнес мою тушку на второй этаж. Слуги открыли двери, после чего мой ученик осторожно уложил меня на кровать. Потрепав по голове, словно хотел взъерошить мне волосы, невидимый шлем не позволял этого сделать, Кемаль Сарента вызвал у меня странные чувства. Так ко мне относилась только мама, да и то в глубоком детстве. Она часто приходила ко мне вечерами, читала сказки и гладила по голове, умудряясь найти такие слова, что на душе становилось тепло. Ощущения после прикосновения Кемаля Сарента были сродни тому давно позабытому чувству. Я словно вернулся обратно в детство под защиту мудрого и сильного взрослого. «Не думаю, что стоит формировать разлом сотого уровня», — произнес я до того, как Кемаль Сарента вышел из комнаты. Мужчина повернулся ко мне и красноречиво поднял бровь, требуя пояснений. Сотый уровень был нужен для того, чтобы остановить Карину Фарди. Практика показывает, что ее могут остановить верховные обращенные. После того, как первый станет силой второй орбиты, сосуд Скрона будет бесполезен. Она не сможет стать силой третьей орбиты. Мало того, ею займутся освободившиеся порождения хаоса. Куда ни посмотри, ей крышка. Так что я не вижу смысла в том, чтобы создавать в этом мире дырку сотого уровня. Недаром же за 1000 лет, что силы находятся в нашем мире, такого разлома еще ни разу не было. Вдруг это прямой путь бездне в наш мир из того ничто, куда ее загнал Скрон. И, вернув бездну обратно, мы создадим себе еще больше проблем. Причем не только с бездной как таковой, но еще и со Скроном, что утратит влияние на разломы. Не говорю уже о том, что попасть на 60-й уровень без длительной адаптации невозможно. Как вспомню о тех непростых минутах, до сих пор в животе от страха сводит. Мысль здравая, задумался Кемаль Сарента. Вернувшись к кровати, он уселся на край и начал размышлять вслух. Предположим, ты прав и Карину уничтожат. Это сильно облегчит нам жизнь. Если, конечно, наши гости из хаоса оставят тебе жизнь. Однако есть и другая сторона, они могут отойти в сторону и позволят Карине самостоятельно решить вопрос с тобой. Сами останутся чистенькими и совершенно не связанными с тем, что будет творить Карина в светлых землях. Что мы будем делать, если она явится, скажем, в Турб? Инквизитор заявит, что не имеет права вмешиваться, а верховных обращенных у светлых нет. Боевые братья ничего поделать с Кариной не смогут, а командоры крайне неповоротливы и не умеют прыгать с одной точки пространства в другую. Придется тебе, мой шустрый наставник, выдвигаться в столицу и решать вопрос на месте. Ты будешь готов к встрече с Фарди? Вот умеете вы все испортить, пробурчал я, пытаясь сообразить, как поступить в этом случае. Не я все порчу, а окружающие нас существа. Я буду только рад, если хаос уничтожит сосуд Скрона. Однако всегда нужно готовиться к худшему, мой начинающий понимать этот непростой мир наставник. Хочу заметить, не все так плохо, как я описываю. Если произойдет открытое противостояние с Кариной, твой шар никто не отменял. Фарди не разлом, навыка гнили у нее нет, так что жертвовать мифриловой броней не потребуется. Сформируешь копье и будешь носиться за ней по всему Турбу. Людей, конечно, жалко, что попадут в зону действия ее ауры, но это меньшее из зол, на которые мы можем пойти, если ты не желаешь проходить разлом сотого уровня. Не то, чтобы не хочу, просто, начал я, но тут же умолк. Кемаль Сарента плавно и красиво подвел меня к мысли о том, что мне в любом случае придется это сделать. Хочу я того или нет, неважно. Важен результат, я смогу спокойно находиться в ауре истинного Скрона. Для чего нужны костыли, если их можно заменить на нормальные протезы, а еще лучше на настоящие конечности? Отдыхай. Кемаль Сарента встал с кровати и по-доброму улыбнулся. Восстанавливайся и готовься к встрече с высокими гостями. Не знаю, как тебе, но лично мне очень интересно, что же так нужно первому и папе, что они готовы незамедлительно отправить к тебе своих представителей. Вдруг это что-то нужно и нам самим и придется отправлять тебя на охоту к Черной горе, чтобы добыть новые ключи на арену. Информация, мой превратившийся в овощ наставник, крайне важная вещь в нашем мире, и тот, кто будет использовать ее максимально эффективно, будет этим миром править. Надеюсь, ты понимаешь, что речь идет о нас. Сейчас храм Скрона и цитадель получат то, что хотят, но у меня есть огромное подозрение, что одним предметом или ответом на вопрос дело не ограничится. Вот тут-то мы о себе и заявим. Инквизитор говорил только о том, что тебе нужно пройти арену только два раза. Все остальное – за отдельную плату, которую мы с тобой обязательно сдерем. Не будь я Кемаль Саринта. Глава 10. Мы можем дать тебе 4 месяца, эрцгерцог Валевский. Не больше. Цитадели слишком нужна эта реликвия, так что теперь, когда появился шанс ее получить, медлить мы права не имеем. Через 4 месяца я пройду арену Туманника, и вы получите свою драгоценность, заверил я командора. Кислая физиономия Кемаля Саринта красноречиво показывала, насколько требования Церкви Света можно использовать в кострище. Цитадель желала вернуть себе утраченную реликвию Света, частичку своего бога, уничтоженную темными 400 лет назад. Благодаря этой реликвии светлые управляли практически всем миром. Локация Керукс, во всяком случае, не могла даже лишний раз вздохнуть без согласования со стороны папы. Дошло до того, что к Альхаризм отправилась диверсионная группа, задачей которых являлось уничтожение реликвии. С задачей они справились, но и сами погибли, причем без прав на перерождение. С тех пор начался упадок Церкви Света, приведший к тому, что внутри цитадели завелись предатели, отдавшие свою душу Скрону. В общем, ничего интересного для кострища в этой реликвии не было. Становится еще одной цитаделью мы точно не станем. Аналогичная ситуация оказалась и с темными, с той лишь разницей, что их реликвию светлые уничтожили всего лишь 150 лет назад. Частичка самого Скрона, дарующая темным небывалую силу, мощь и прочие важные атрибуты для сражения со светлыми. Туманный служитель храма Скрона достаточно легко согласился на 4 месяца отсрочки. Первый уже отправился в точку прорыва, чем бы она ни была, так что до его превращения в силу второй орбиты и выбора нового лидера темных, что поведет за собой локацию Керукс, реликвия темным была особо не нужна. Тем не менее они заявили о своем требовании, руководствуясь советом дознавателя. Раз есть возможность бесплатно вернуть такую ценность, ею обязательно нужно воспользоваться. И вновь ничего полезного для моего города. Подвижность вернулась ко мне гораздо раньше положенного срока. Уже через сутки после возвращения с арены я мог самостоятельно передвигаться по комнате. О каких-то глобальных деяниях речи еще не шло, но относительная свобода позволила мне восстановить мифриловый доспех и даже принять участие в закладке арены кострища. Элеонора сумела выделить не только ресурсы, но и несколько десятков строительных бригад на это дело, сняв часть рабочих с других объектов. Наша единственная рабочая гостиница пока справлялась с потоком людей, так что до зимы требовалось заложить фундамент арены, чтобы уже в следующем году мы могли организовать первые всемирные соревнования по магии, фехтованию и ловкости. Алия и Наира обещали проработать правила, чтобы уравнять участников, глупо соревноваться в ловкости, если у людей разные степени усиления организма. В общем, кострищ ждут великие времена, дело за малым, суметь до них дожить. Командор покинул мой кабинет, мы переглянулись с Кемалем Саринта и оба одновременно покачали головой. Использовать реликвии светлых или темным в кострище не удастся. Поднявшись из-за стола, я несколько раз потянулся, разминая пока еще скованные мышцы, и отправился в тронный зал. Прежде чем приступать к выполнению глобального плана, требовалось уточнение. Печальный опыт работы с инквизитором заставил меня по-другому подходить к выполнению его поручений. Бежать сломя голову опасно. Если есть желание выжить, нужна подготовка. «Механоиды предупреждены о моем прибытии?» – спросил я у инквизитора. Тот посмотрел на меня, словно на глупого ребенка. «Мы не предупреждаем силы о своих посланцах. Они узнают о твоем прибытии сразу, когда ты к ним явишься. Тогда как механоиды поймут, что я являюсь посланцем хаоса, а не просто заблудившимся человеком, оказавшимся не в то время, не в том месте? Такие мелочи нас не заботят. Ты должен получить систему стабилизации. Нулевой знает, что это такое и для чего она нужна. Если у него возникнут вопросы, он всегда может связаться с нами и уточнить детали. То есть самостоятельно вы с ним связаться не можете, ты задаешь слишком много вопросов, эрцгерцог Валевский. Тебе поставлена задача, как ты будешь ее выполнять, нас не волнует. Не волнует, даже если я случайно оставлю этот мир без механоидов. Не удержался я от сарказма, но инквизитор, что поразительно, не повелся на провокацию. Механоиды являются силой третьей орбиты. Если для того, чтобы получить систему стабилизации, тебе придется их уничтожить, значит, такова цена создания силы второй орбиты. Она обеспечит баланс в любом случае, даже если внезапно исчезнут все силы третьей орбиты. Я даже опешил, к такому меня жизнь не готовила. Та легкость, с которой Хаос согласился на уничтожение механоидов, а также всех существ третьей орбиты, пугала. Словно они были чем-то несущественным, лишь отвлекающим Хаос от главных целей. Однако мне даже в мыслях не приходило уничтожать железных существ. С их уходом мир слишком много потеряет. Кострищ, например, утратит идеальную систему безопасности, что позволяет нам отслеживать всех незваных гостей. Элеонора каждый день изгоняет из города несколько человек. Это стало уже какой-то традицией. Кострищ относился к шпионам лояльно и заботливо. Если, конечно, они не переходили границу дозволенного. Любое нарушение в черте города каралось строго, вплоть до казни. Но если никто ничего не нарушал, то поимка и изгнание из города становились какой-то игрой, в которой проигравший всегда был известен. С некоторыми из шпионов бойцы Виконта Курпатского уже даже здороваться начали, настолько часто они к нам попадали. Гении древних, как я понимаю, два нужных вам носителя тоже еще не готовит. Ты все верно понимаешь, подтвердил инквизитор. Тебе придется решить этот вопрос самостоятельно. Если у высшего иерарха возникнут вопросы, он всегда может их задать нам. Существо Хаоса в очередной раз подтвердило, что общение между силами и Хаосом инициируется только самими силами. Инквизитор и дознаватель самостоятельно связаться с кем-то из них права не имеют. Когда первый достигнет точки прорыва? Сколько у меня времени? На транспортировку ему потребуется полгода. В очередной раз ошарашил меня инквизитор. Для чего я тогда должен был немедленно выдвигаться к механоидам? Получение необходимых предметов и проведение процедур отъема силы требует времени. Мы не уверены, что механоиды легко расстанутся с системой стабилизации. В данный момент она обеспечивает функционирование нулевого. Потребуется доработка и копирование, которое занимает время. То есть механоиды вообще меня слушать не станут. Осознание грядущих неприятностей породило неприятное тянущее чувство в животе. Резко захотелось закрыться в туалете и не вылезать оттуда лет 10. Инквизитор вообще в своем уме, отправляя меня выполнять такое поручение, нам не интересны мелкие трудности, с которыми тебе придется столкнуться, повторил инквизитор. Тебе поставлена задача, как ты будешь с ней справляться, твои заботы. Тогда есть последнее уточнение. В каких отношениях нулевой и первый? Первый вышел из состава механоидов по собственной воле вопреки решению нулевого. Первый желает стать силой второй орбиты, в то время как нулевой останется на третьей. Думаю, ответ очевиден и нет смысла его озвучивать. Другими словами, нулевой даже своим механическим пальцем не пошевелит, чтобы помочь первому обрести небывалую силу. Систему стабилизации придется выбивать с боем. Вот, значит, почему Хаос так легко согласился с тем, что механоиды могут покинуть этот мир. Они уже все обдумали и иного варианта развития событий, кроме как силового, не видит. Как, собственно, и я. Придется брать с собой Кемаля Сарента. Ему наверняка захочется прокачать свой магический камень до 55-го, а то и 56-го уровня. Когда отправляемся? Спросил мой опытный ученик, когда я пересказал ему суть разговора с инквизитором. В отличие от меня, Кемаль Сарента уже ничему не удивлялся. По его словам, чего-то похожего он и ожидал. Не мог Хаос не покинуть нам очередную свинью. Слишком все просто выходило, с поставленной задачей мог бы справиться любой гонец. Однако, раз потребовались наши услуги, значит все не так просто, как казалось с первого взгляда. Может выдвигаться хоть сейчас, точнее, сразу после того, как пообщаемся с нашим защитником. Может, он сумеет подсказать что-то полезное? Не повезло, наш лысый ежик писал быстро, но особой смысловой нагрузки его сообщения не носили. Нулевой является особой фигурой, на компромиссы не идет, все его приказы механоиды исполняют беспрекословно. Первые, собственно, наш защитник являлись единственными механическими созданиями, что выбрались из этого порочного круга. То есть уничтожение нулевого не повлияет на тебя и защиту кострища, как не повлияет она и на механоидов, отписался защитник. Отличительная особенность механоидов от других сил заключается в том, что они представляют собой единое целое. Даже несмотря на наличие у высших минохоидов собственной воли и сознания, они все равно являются копиями разума нулевого. Физические тела механоидов слишком хрупкие и недолговечные. Металл имеет свойство портиться со временем, так что лидер имеет возможность вживлять свое сознание в любого доступного ему механоида. Гибель лидера, как это произошло с каменоидами или иномерцами, не уничтожит механоидов. Только тотальное уничтожение всех механических созданий способно изгнать эту силу с планеты. Но и здесь нулевой подстраховался. Существуют тайные бункеры, где находится пустующее тело будущего лидера. Тогда непонятно, что такое система стабилизации, для чего она механоидам. Это основа жизни лидера. Не будь ее, его сознание будет бесконтрольно прыгать от одного механоида к другому. Система стабилизации фиксирует механический разум в одном существе, превращая его в лидера, в того, кого принято называть нулевым. «Час от часу не легче», задумчиво произнес Кемаль Саринта, когда мы отправили защитника заниматься своими делами. Насколько я помню, инквизитор не требовал жесткого соблюдения последовательности получения предметов. Главное получить систему стабилизации, чтобы первый не утратил разум, а также два накопителя, куда нужно будет залить силы бездны Эйфорофа. Мысль улавливаешь, мой умеющий попадать в неприятности на ровном месте наставник, тоже думаю, что вначале нужно двигать к гениям древних, согласился я. Не совсем, улыбнулся Кемаль Саринта. Для начала тебе нужно посетить одно интересное место, доступ в которое имеет всего один человек этого мира. Чтобы общаться с гениями древних, тебе нужно лучше понимать этих самых древних. Почему они согласились на требования хаоса? Почему предали свой мир и не активировали бомбу? Если интерактивная нейронная сеть шестого поколения права, то в тех локациях ты сможешь получить ответы на эти вопросы, что, в свою очередь, создаст фундамент вашего будущего общения. Девчонкам я передам, что ты отправился по делам и что дергать тебя какое-то время не нужно. Зайди на кухню за едой, без нее не отправляйся. Хотя, что я тебе как маленькому все объясняю. Работай, мой ухмыляющийся наставник, работай. Забота Кемаля Саринта умиляла. Человек, что всегда считался гранитной скалой, превращался в настоящую курицу на сетку. Хотя, мне слишком хорошо был известен характер моего вредного ученика. Скорее всего, он заботится не о том, чтобы мне было хорошо, а о том, чтобы я случайно не сдох. Его текущее положение слишком нравится Кемалю Саринта, чтобы его на что-то менять. Вот и приходится ему проявлять заботу о том, от кого его положение зависит. Да, это более разумная теория, чем та, в которой Кемаль Саринта превращается в доброго дядюшку. Даже забавно, что такая мысль вообще пришла мне в голову. Однако нельзя было не согласиться с тем, что мысли выдавал мой мудрый ученик здравые. В нематериальном рюкзаке всегда нужно иметь некий запас еды. Никогда не знаешь, куда закинет тебя нелегкая судьбинушка. Как показала практика, существуют такие места, где порталы просто не работали. Раз я отправляюсь в локацию древних, а потом и к гениям древних, что владеют навыком писательства, то нужно подстраховаться. Критерии чистоты не соблюдены. Обнаружены артефакты пришлых. Для продолжения работы очиститесь от инородных предметов. Список предметов. Как и в случае с первой локацией древних, вторая не сразу допустила меня до своих тайн. Стоило активировать ключ доступа, как появился красный луч, просканировавший меня с ног до головы и выкативший огромный список несоответствий. Усмехнувшись собственной глупости, я вернулся в кострищ, где разделся и вытащил все магические камни. Для того, чтобы работать с магией древних, все это не требовалось. Разве что ключ доступа, который прекрасно можно было держать в руках. Вернувшись обратно, я еще раз активировал пластину и получил долгожданные сообщения. Доступ подтвержден. Добро пожаловать домой, человек. Пространство поплыло, превращаясь в город древних, и на какое-то время я превратился в статую. У меня даже дыхание сперло, настолько кругом все было прекрасно. В предыдущей локации город походил на нечто мертвое. Безжизненные высотки выглядели красиво, но между домами ничего не летало. Да что говорить, если там даже ветра не было. Здесь же имелся не только приятный ветерок, но также снующие туда-сюда механизмы. Город древних жил, и жизнь в нем не замирала ни на мгновение. Даже запах был плотный, приятный, терпковатый, вообще не похожий ни на что, что есть в нашем мире. Единственное, чего здесь не было, людей. «Приветствую в изначальном городе, наследник», — раздался голос. Рядом со мной появился мужчина средних лет, одетый в строгий костюм. У него была довольно заурядная внешность без каких-либо отличительных черт, что давало повод предположить, что древние мало чем отличались от нас. Такие же люди, разве что вымерли уже. Мне нужна информация, я не стал ходить вокруг да около. Обязательный социальный протокол можно будет соблюсти потом, когда на это появится время. Что конкретно тебя интересует, наследник? Желаешь улучшить свои знания в писательстве? Как вижу, твои успехи в собирательстве словарей весьма впечатляющие. 7 из 25 книг – это достойный результат. За 1000 лет ты первый, кто сумел продвинуться так далеко. У тебя можно получить оставшиеся словари, из тех, которых нет у тебя, у меня есть только 2, начального уровня. Все остальные относятся к среднему или высокому уровню и в мою базу данных не были занесены. 2 из 25 тоже неплохо, произнес я, мысленно потирая руки. Чем больше словарей мне удастся получить, тем эффективнее будет мой навык. Неплохо, согласился хозяин этих мест. Однако существует ограничение, побороть которое мы не в силах. Все 3 форпоста древних людей, оставшихся на этой планете, не обладают какими-либо материальными предметами. У меня нет книг, наследник, только информация. Я могу предоставить тебе 2 словаря, но для этого тебе придется их выучить. Пройти по каждому слову и усилием воли заставить его появиться в твоем словаре. И информации, что я получил 2 словаря, тоже не будет, догадался я. Все так, ты получишь содержимое, но не статус владельца еще 2 словарей. Сколько времени может уйти на изучение 1 словаря? От недели до месяца, в зависимости от уровня твоей обучаемости. Понятно. Получается, и оружие, способное уничтожить существ хаоса, ты тоже даровать мне не сможешь. Форпосты древних не обладают материальными предметами, наследник. Кажется, тебе об этом уже было сказано. Но ты обладаешь информацией. Скажи, как мне их победить? Это вообще возможно? Единственный способ изгнать вторгшихся на нашу планету существ – уничтожить саму планету. Этого не смогли сделать древние, обладающие совершенными технологиями и магией пространства. Почему ты решил, что за 1000 лет после их исчезновения внезапно появится оружие? Нет, наследник. Либо этот мир перестанет существовать, либо он навсегда останется под властью хаоса, вольного делать все, что ему заблагорассудится. Иного пути нет. Мне не нужно уничтожать весь хаос, только 1 противного его представителя, пробурчал я, осмысливая услышанное. Неприятно, когда мечты о супероружии разбиваются о камни реальности. 1, когда ты вошел в мой форпост, я считал о тебе информацию. Ты активно общаешься с существами, что привыкли называть себя инквизитор и дознаватель, считая их самостоятельными существами. Это основная ошибка, с которой столкнулись люди 1000 лет назад. Хаос един в своей сути, у него нет разделений. Что инквизитор, что дознаватель, что любой другой отмеченный хаосом монстр являются единым целым, и управляет всеми ими единый разум, окруживший оружие последнего часа. Для чего тогда весь этот цирк с существованием 2 разных существ? Опешил я, людям так и не удалось это выяснить. Возможно, ответ знают предатели, но точно не интерактивные нейронные сети, управляющие остатками древних знаний. Однако не рекомендую тебе общаться с теми, кто предал человечество. Так как изначально они были смертными, то пошли по пути поиска бессмертия. К сожалению, как это часто бывает, в процессе этого непростого пути они утратили даже само понятие о морали. Единственное, что сейчас заботит предателей, дополнительные годы жизни, которые они могут получить путем поглощения других существ. Это уже не люди, это монстры. Тем не менее, мне нужно к ним наведаться. Хаос желает вернуть в наш мир баланс. Гении древних, как называют сейчас предателей, обладают устройствами под названием накопитель. С их помощью можно будет создать силу 2 уровня. Хаос желает отвлекать больше ресурсов от удерживания оружия последнего часа, а не восстановить баланс, поправил меня хозяин форпоста. Чем меньше флуктуаций, тем проще это сделать. Что касается предателей, то накопители как раз и предназначены для перехвата силы живых существ. Это разменная валюта предателей. С ее помощью можно заключить не только силу живых существ, но, как я полагаю, часть силы тех, кто управляет орбитами стабилизации. Однако, как я понимаю, тебе потребуется не самый обычный накопитель, они зависят от объема заключаемой силы. Тебе нужно будет найти максимальный и решить вопрос с выживаемостью. Повторюсь, мораль в том обществе отсутствует. Если бы не ограничения, установленные хаосом, предатели давно превратили бы этот мир в выжженную пустыню, поглотив всю энергию жизни. Они безумны и заслуживают смерти. К оружию последнего часа можно получить доступ, замкнуть его на себя? Нет. Оно проектировалось таким образом, чтобы не зависеть от конкретного человека. Внутри нее находится самостоятельная нейронная сеть, причем уже седьмого поколения. По какой причине она не активировала оружие, нам неизвестно. Возможно, в этом замешан хаос. Мы не знаем. Оружие получить здесь нельзя. Доступ к бомбе древних получить нельзя. Информацию отсюда толком не вынесешь. Для чего вообще существуют эти локации? Как мой предок получил ключ доступа? Это ведь материальный предмет. Ключ доступа был создан, не получен. Если ты внимательно к нему присмотришься, то увидишь, что это всего лишь деталь доспеха, в которую твой предок вложил необходимую силу. Но даже это он делал не сам, ему подсказывала нейронная сеть одного из форпостов, практически отдав всю свою силу на то, чтобы создать этот ключ. Однако нельзя сказать, что твое прибытие сюда бесполезно. Ты являешься достаточно ценным ресурсом, что начал объединять в себе словари навыка писательства. Для того, чтобы это знание не было утеряно, я могу отдать часть своей силы. У тебя появится возможность обучать этому навыку другим. Ты сможешь стать наставником и, когда придет время, выбрать нового наставника. Знание древних не будет утрачено. Чтобы обучать других, я должен сам понимать, что это за навык такой. Сейчас мне приходится тыкаться во все стены, словно слепому котенку. Поэтому ты здесь, наследник. Присаживайся, наше общение будет долгим и, надеюсь, максимально продуктивным. Хозяин форпоста древних махнул рукой, и окружающее пространство преобразилось. Город исчез, сменившись небольшой поляной посреди густого леса. Рядом с мужчиной появилась доска, а я обнаружил, что сижу за самой что ни на есть ученической партой, точно такой же, какие стояли в магической академии. Для того, чтобы постичь азы управления пространством, тебе, прежде всего, необходимо изучить основы этого самого пространства. Понять, из чего оно состоит, как работает, с чем взаимодействует. После того, как мы решим этот вопрос, перейдем к следующему управлению материей. Тебе предстоит научиться с одного взгляда определять структуру, плотность, коэффициенты сжимаемости и растяжения любого материала, на который ты посмотришь. Только после того, как мы сможем закрепить эти две темы, сможем перейти непосредственно к созданию трехмерных конструкций. Раньше приступать к ним опасно, пространство не любит, когда им бездумно пользуются, когда нарушают законы, заложенные в саму основу бытия. Ты понимаешь, о чем я? О том, что нельзя создать смертоносное копье из обычной земли, кивнул я, ибо тело начинает сдавать. Не совсем так, ученик. Создать копье можно и из земли. Вот только нужно изменить перед этим саму землю, преобразовать ее структуру. Если этим не озаботиться, то наступит откат. Пространство вернет всю неструктурированную энергию обратно носителю. Причем чем сильнее несоответствие, чем сильнее будет откат, вплоть до гибели призывающего. Такие случаи среди нерадивых учеников весьма часты. Преобразовать структуру, имеешь в виду, что вначале землю нужно было спрессовать, в том числе, когда иных вариантов не остается, подтвердил мой невольный наставник. Но лучше преобразовать, используя высокую температуру и изменяя саму структуру молекулярной решетки земли. Я не понимаю. Именно поэтому ты здесь. Чтобы понять, у меня нет возможности даровать тебе материальные учебники прошлого, но есть возможность воплотить их здесь и сейчас. Начнем мы, пожалуй, с важнейшей дисциплины древних, от которой будет отталкиваться все время. Физика. Урок первый. Что такое физика и каково ее место в этом мире? Глава 11. Хочешь сказать, что ты, просидев целую неделю в локации древних, только и делал, что учился физике? Мне редко когда приходилось видеть своего ученика ошарашенным, но сегодня, как выяснилось, тот самый уникальный случай. Мудрый интригант даже представить не мог, что кто-то добровольно согласится потратить время, которого у него физически нет, на какую-то учебу. Признаться, первые несколько дней я думал точно так же, но чем больше погружался в волшебный мир физики, тем больше понимал, что человечество лишилось огромного пласта знаний, по какой-то причине ставшего ненужным. Интерактивная нейронная сеть шестого поколения подошла к моему обучению весьма разумно, она понимала, что сразу изучить весь материал я не смогу. Мало того, если начать с самых азов, то до тех тем, что могут реально мне пригодиться, мы дойдем только через несколько лет, так что обучала меня только наиболее полезных вещам. За неделю, что я провел в гостях у древних, мне удалось понять главное, ближайшие 5-7 лет мне придется тратить здесь огромное количество времени. Физика оказалась безграничной наукой, описывающей абсолютно все явления в нашем мире, даже те, что носит загадочное понятие магия. И я собирался во всем этом разобраться. Вроде же человеческим языком это рассказал. Да, я просто учился, я постарался унять улыбку, но получалось слабо. Реакция Кемаля Саринта была вполне прогнозируемой, потому забавляла. Локация древних обладала каким-то особым свойством заморозки организма. Находясь внутри, мне не требовался ни отдых, ни еда, только учеба, учеба и еще раз учеба, из-за чего вскоре я даже начал забывать, как меня самого зовут. Зато разбуди посреди ночи и спроси, что такое молекулярная решетка и каким образом энергия переходит из одной формы в другую, отвечу без запинки. Хотя понятия не имел, как это все мне поможет управлять пространством. И, если честно, совершенно не понимал природу этой самой энергии. До этого мы еще просто не добрались.